Глава 34. О том, что значит отказаться от своей любви. Я думаю о нем, когда проживаю свой день, мечтая увидеть его лицо и услышать его голос, сгорая от желания взять его за руку и поцеловать в губы, но в основном понимая, что поступила верно. Мне ненавистна мысль о том, что ему тоже может быть больно, и он может скучать по мне. Но я подозреваю, что хотя его сердце и может временно пострадать от раны, он скоро оправится. А почему бы и нет? Ведь он не ухаживал за мной так, как это обычно бывает. Вместо романтических вальсов, тепличных цветов и сверкающих бальных залов у нас были злоключения на паркете, заросшие сады и упавшие деревья. Грей, несомненно, захочет оставить эту неудобную главу своей жизни позади. И время, которое мы провели вместе, скоро изгладится из памяти. Но я никогда, никогда не забуду его. То, как он защищал меня от жаб, читал очаровательно плохие стихи и шептал мое имя, как молитву. Я никогда не забуду его. Фиона закрыла дневник со вздохом. Она имела глупость надеяться, что Грей, возможно, будет настаивать на том, чтобы вернуть его и блокнот лично, но нет, их привез лакей. Потом она посмотрела, не спрятал ли Грей записку в обложке дневника или не положил ли туда какой-то личный сувенир, например, засушенный цветок или носовой платок или что-то в этом роде. Но он этого не сделал. Да и кто мог винить его после того, как она сбежала и вернула ему написанные им письма? Но упрямый кусочек ее сердца хотел верить, что он не откажется от нее так легко, что он будет сражаться за нее и найдет способ, чтобы они были вместе. Однако пришло время признать правду. Грей не был рыцарем в сияющих доспехах, а она определенно не была принцессой. Не всем предначертан счастливый финал. А ей повезло больше, чем многим. По крайней мере, она познала счастье любить кого-то целиком. Телом, душой и сердцем. Она спрятала дневник в ящик стола и захлопнула его жестом, полным удовлетворения и символического смысла одновременно. Эта глава ее жизни закончилась. Но Лили была в безопасности, и в ближайшие годы она будет рада видеть, как ее сестра влюбляется, выходит замуж и заводит детей. Все те чудесные моменты, которые Фиона могла бы разделить с Греем, если бы все было по-другому. В пальто Грей оставался сухим, несмотря на проливной дождь. Но важнее было то, что оно позволяло ему слиться с темнотой и незаметно передвигаться за деревьями и кустарниками гайд-парка. Он всю ночь выслеживал Кирби, молясь, чтобы его подозрения оказались неверными. Надеясь, что его лучший друг никогда не прибег бы к такому средству — шантажировать невинную девушку, которую любит он, Грей. Черт возьми, он чувствовал себя виноватым даже за саму эту мысль. Но почерк на записке с угрозами, которую он нашел в дневнике Фионы, был пугающе похож на почерк его друга. И если худший страх Грея окажется правдой, это поможет объяснить, почему Фиона сбежала, почему закрылась от него. Он знал, что Кирби слишком много играл и ставил слишком многое на карту, но так поступали многие. Грей даже знал о давней любовнице Кирби, женщине на несколько лет его старше и не из тех, кого можно привести домой на ужин с семьей. Все это было безразлично Грею. Кирби был на его стороне в худшие времена. В глубине души он благороден. Вот почему ему показалось таким странным, что Кирби сел в пролетку до гайд-парка уже после полуночи и теперь пробирался по мокрой от дождя траве, как обычный разбойник. Грей натянул поля шляпы на глаза и шел в 20 метрах от него, прячась в тени. Потом Кирби остановился. Он присел рядом с одним из деревьев, ощупал место вокруг его корней и запустил руку внутрь ствола. Вставая, он засунул в карман сюртука маленький предмет. Затем он оглянулся сначала через одно плечо, потом через другое, прежде чем пойти по направлению к дороге. Грея замутило. Возможно, это просто совпадение, что в тот же день, когда Фиона должна была расплатиться с шантажистом, Кирби, крадучись, пробрался в парк посреди ночи, чтобы забрать какой-то предмет из тайника. Грей шепотом выругался. Половина его разума придерживалась мнения, что этому есть какое-то другое объяснение, что он должен пойти домой и забыть то, что видел. Но другая половина должна была знать правду. Это был его шанс встретиться с Кирби лицом к лицу, и если Грей ошибался, как он надеялся, то Кирби поймет. Прежде чем передумать, он выскочил из зарослей. «Кирби!» Не оборачиваясь, его друг бросился бежать. «Подожди!» Грей побежал за ним. Каблуки его ботинок вздымали мокрую землю. Но Кирби не останавливался. Он бежал так, как будто за ним гнались гончие псы из пучин преисподней. Поэтому Грей продолжал преследовать его. «Кирби, я знаю, что это ты!» — закричал он. «Встреться со мной лицом к лицу, как мужчина!» Но Кирби не собирался делать этого. Он бежал к дороге с головокружительной скоростью, пока не поскользнулся в луже грязи. Ноги заскользили под ним, а тело подалось вперед. Он приземлился лицом вниз, и пока пытался подняться, Грей приподнял его за воротник, повернул к себе лицом и посмотрел ему в глаза. «Что ты здесь делаешь?» — потребовал ответа Грей. «Гуляю?» Если Кирби хотел, чтобы это прозвучало шутливо, то ему это не удалось. Это прозвучало так, будто он охвачен паникой и виновен. Грей встряхнул его. «Гуляешь под дождем после полуночи?» «Господи, Грей, едва ли это преступление?» Кирби оттолкнул Грея тычком в грудь. «Кстати, ты меня чертовски напугал. Я думаю, что ты тот парень, которому я должен деньги». «У тебя какие-то неприятности?» «Как всегда». Кирби вытер лоб рукавом сюртука и поднял шляпу с земли. «Я одолжил немного наличности, чтобы заплатить игорный долг, но я придумал, как вернуть деньги. Все под контролем». Кровь Грея превратилась в лед. «Откуда у тебя деньги?» Кирби отвернулся. «От отца? Он недоволен, но согласился помочь мне в последний раз. Он не хочет, чтобы главорезы кредитора сломали мне нос. И это только потому, что мне будет гораздо труднее заполучить богатую невесту с изуродованным лицом». Грей хотел верить в эту историю. Отчаянно хотел. «Что у тебя в нагрудном кармане?» — спросил он прямо. Кирби пожал плечами. «О чем ты говоришь?» Холодный дождь стекал с волос Грея прямо по его шее. «Ты засунул что-то в карман сюртука несколько минут назад, сумку или мешок, который оставили внутри дерева». «Я уронил свои карманные часы. Вот они, видишь?» Он засунул руку в карман и выложил на ладонь медные часы. Смеясь, он спросил. «Ты думал, добрый гном оставил мне золотые монеты?» «Нет, я думал, это сделала Фиона». «Фион? Ты имеешь в виду мисс Хартли?» — спросил Кирби изумленно. «Я хочу посмотреть, что еще у тебя в сюртуке». «Не глупи, Грей. Она с ума тебя свела, не так ли? Может быть, она вложила тебе в голову странные идеи, но не обращайся против меня. Я тот, кому ты можешь доверять. Мы дружим уже 2 десятилетия. А ее ты знаешь сколько? 2 недели?» «Да, 2 недели». И она уже знала его лучше всех, кроме бабушки. «Если тебе нечего скрывать, покажи мне, что у тебя в кармане». Кирби фыркнул. «Отстань, мне не нужно доказывать тебе свою правоту». Когда он повернулся, чтобы уйти, Грей схватил его за плечо, развернул и потянулся к сюртуку. «Какого черта ты делаешь?» Кирби изо всех сил старался высвободиться. Но Грей легко обнаружил бугорок, притаившийся в нагрудном кармане Кирби, и достал маленький шелковый мешочек. Он встряхнул его, удивившись, что содержимое не звенело, как звенели бы монеты. Кирби поднял руки перед грудью, раскрыв ладони. «Эх, хорошо, ты раскрыл мой секрет», — прошипел он. «Я купил ожерелье для Сирены. Я понимаю, что оно слишком экстравагантно, но ты знаешь, каково это глубоко любить кого-то. Ты хочешь дать ей весь мир». «Я правда знаю, каково это». Грей ослабил завязки мешочка и вытряс ожерелье в руку. Даже при мутном от дождя лунном свете сапфиры светились у него на ладони. Недоверие, боль и ярость поднялись внутри его. «Это ожерелье Фионы. Когда-то оно принадлежало ее матери, и она никогда бы не рассталась с ним добровольно». «Это просто копия», — сказал Кирби. «Фальшивые драгоценные камни». Грей аккуратно положил ожерелье в карман. «Ты шантажировал ее». Обвинение звоном отозвалось в ночном воздухе. «У нее с лихвой денег и драгоценностей», — прошипел Кирби. «Она бы не заскучала по этой безделушке». Едва эти слова вырвались у него изо рта, как Грей врезал ему кулаком в челюсть. «Ты ублюдок!» — Кирби вытер кровь, стекавшую из уголка рта. «Я всегда был тебе верен!» «Верен? Ты не знаешь значения этого слова. Ты угрожал женщине, которую я люблю. Ты бы уничтожил всю ее семью. Ты презренный и жалкий. И ты мне не друг. Я бы вызвал тебя на дуэль, но мне слишком хочется совершить правосудие прямо сейчас». Грей нанес еще один удар прямо по носу Кирби. Лицо Кирби исказилось болью и гневом, и он бросился на Грея с кулаками. Но Грей отразил удар предплечьем и начал бить Кирби по ребрам, пока тот не упал на землю, утянув Грея в грязь за собой. Грей перевернул Кирби и прижал его плечи к земле. Он корчился, пинался и пытался вырваться, захныкав, когда у него из носа хлынула кровь. Возможно, он усвоил урок. Но как только Грей отпустил его, Кирби откатился, залез в сапог и вскочил на ноги с ножом в руке. Проклятие. Грей не подумал вооружиться перед тем, как начать выслеживать Кирби. Он осторожно встал и начал кружить вокруг своего нового врага. «Тогда давай уладим это как мужчины. Два человека чести». «Честь переоценена, друг мой. Мы уладим это прямо здесь, прямо сейчас. И пусть победит самый находчивый». Кирби бросился на Грея, но тот отпрыгнул назад, прежде чем его коснулось лезвие ножа. В тот момент Грей понял, что его прочная дружба с Кирби была иллюзией, как фасад замка, за которым скрывается пустота. Да, он составлял Грею компанию и хранил его секреты, но только потому, что это было в его интересах. Грей скинул пальто и бросил его на землю. «Ну-ка, осмелься попробовать еще раз». Кирби повернул нож в руке, и лезвие заблестело, отчего у Грея по плечам прошел озноб. Взгляд Кирби упал на пальто Грея, которое валялось на траве. «Позволь мне взять ожерелье. Я уеду из города до утра, и ты больше никогда обо мне не услышишь». Грей сделал шаг вперед. «Идея мне нравится. Все, кроме слов про ожерелье. Оно принадлежит Фионе, и я собираюсь вернуть его ей». «Как благородно с твоей стороны», — хитро сказал Кирби. «Но, возможно, это всего лишь уловка, чтобы затащить ее в постель. Снова». Кровь бросилась Грею в голову, но он отказался глотать наживку. «Не будь трусом. Прими вызов. Попробуй нанести удар снова и посмотрим, что из этого выйдет». В течение нескольких секунд они смотрели друг на друга в тишине, которую нарушал лишь шум дождя. Потом тело Кирби обмякло, руки безвольно упали. «Хорошо, ты выиграл. Я уеду из города. Без ожерелья. Просто позволь мне забрать свои вещи и попрощаться с отцом». Грей сглотнул. Он не ожидал, что Кирби так легко примет его условия. «Я хочу, чтобы ты уехал до рассвета». «Я понимаю». Кирби повесил голову и повернулся, чтобы уйти. Грей наклонился, чтобы поднять пальто, и увидел, как Кирби снова бросается на него, оскалив зубы и размахивая ножом. Но на этот раз Грей был готов. Он схватил Кирби за руку, выкрутил ее за спину и сильно потянул вверх. Хруст. Кирби упал на колени, нож выпал из его сломанной руки. Его вопли разнеслись по парку, как будто это кричала страдающая душа в аду. Олицетворенное страдание. И Кирби заслужил каждую мучительную секунду. «Если ты не хочешь, чтобы я притащил твою задницу в полицию и обвинил тебя в краже, ты сделаешь в точности то, что я скажу». Грей макнул Кирби лицом в грязь и наступил ему каблуком на спину. «Ты меня понял?» «Да». Кирби скулил, как избалованный ребенок. «Хорошо. Но сначала ты ответишь на некоторые вопросы и даже не вздумай мне врать». День, которого Фиона боялась больше двух недель, настал. И она бы отдала все, чтобы прыгнуть обратно в постель и натянуть покрывало на голову. Но она заставила себя одеться, спуститься вниз и присоединиться к матушке и Лили за завтраком. Матушка подцепила вилкой кусок ветчины и обратилась к Фионе с другого конца стола. «Почему ты снова такая угрюмая с утра? Ты выглядишь слишком бледной и худой в последнее время. Ты должна поесть». Мысль о еде вызвала у Фионы тошноту, но она намазала маслом кусочек тоста, чтобы успокоить матушку. «Я считаю, ты прекрасно выглядишь, как и всегда», — подбодрила ее Лили. «Но, возможно, кажешься немного уставшей. Плохо спала ночью?» «Я? Ах, полагаю, что да». Фиона не спала, раздумывая, должна ли она подготовить свою сестру к тому, что неприятные новости о ней могут появиться в колонке сплетен сегодня утром. Но это только возбудило бы в ней любопытство. Она отдала мистеру Кирби ожерелье, которое стоило больше, чем он требовал, но она не последовала его указаниям досконально, а он был как раз из тех ужасных людей, которые могут с наслаждением погубить молодую женщину и ее семью, просто ради развлечения. Лили потянулась, чтобы потрепать Фиону по плечу с полным сочувствия выражением лица. «Сегодня в Диллингеме будет торжественный бал по случаю праздника. Возможно, он тебя развеселит». «Да, я уверена, что так и будет». Фион уже планировала испытать ужасную головную боль, такую, из-за которой ей придется оставаться в постели на весь вечер. Она не могла рисковать встречей с Греем, пока рана еще была столь свежей. «Утреннюю почту уже принесли?» — спросила Лили. Фиона подавила дрожь. «А что? Ты ждешь письма?» «Нет, только сплетен». Глаза Лили засияли от возбуждения, и она посмотрела на дверь комнаты. «Отлично, вот и они». Боже правый. Когда ее сестра с нетерпением взяла газету у дворецкого, Фиона подавила приступ тошноты. «Вообще-то я подумала, может, сначала я посмотрю». Но было уже слишком поздно. Лили уже отставила чашку чая и открыла колонку сплетен. Фиона схватилась за ручки своего кресла и изучала лицо сестры, готовясь к худшему. Лили приподняла брови, просматривая страницу перед собой. «О, боже!» Пальцы Фионы превратились в лед. «Что там?» — требовательно спросила матушка. «Не держи нас в напряжении!» «Есть пара строк о леди Хелене», — сказала Лили. «Похоже, она помолвлена с лордом Потсбриджем». «Виконтом?» Матушка зашлась таким сильным кашлем, что чуть не подавилась яйцами. «Да он же почти в три раза старше ее, и, насколько я помню, не вполне здоров». «Да, хотя, как я понимаю, подагра уже беспокоит его чуть меньше», — сказала Лили дипломатично. Фиона выдохнула. «Возможно, все будет в порядке. Лили уже читает сплетни, а мир вокруг них пока так и не обрушился». Фиона откинулась на спинку кресла, смея надеяться, что кошмар на время закончился. «Боже, милостивый!» — вдруг произнесла Лили. Страх царапнул сердце Фионы. «Что такое?» — Лили побледнела и сглотнула. «Не могу в это поверить!» «Нет, нет, нет, нет!» Лили не должна была узнавать правду вот так. Фиона выхватила газету из рук сестры и бросила ее на пол. «Простите меня!» «Я надеялась, что смогу этого не допустить. Это не должно было попасть на страницу сплетен». «Ради бога! Фиона Хартли, что ты делаешь?» — потребовала ответа матушка. Лили разглядывала лицо Фионы. «Ты знала, что он собирается это сделать?» Она все еще выглядела ошеломленной, как будто не знала, кричать, смеяться или плакать. «Я знала, что это возможно, но думала, что смогу остановить его». «Зачем тебе останавливать его?» Фиона моргнула. «Потому что я? Потому что ты?» Что-то не складывалось, черт возьми. Она подняла газету с пола, открыла ее на колонке сплетен и... Господь всемогущий! Там, в центре страницы, красовался ее набросок. Тот, где она изобразила их с Греем переплетенные руки. Слова ниже гласили. «Эф, тебе принадлежит моя верность, мое сердце и моя душа. Я люблю тебя. Пожалуйста, выходи за меня. Г». «Это один из твоих набросков», — выдохнула Лили. «Я узнаю твою работу где угодно». Фиона кивнула. Матушка расплескала чай. «Один из твоих рисунков попал в газету?» Фиона не могла понять, что именно она испытывает — потрясение или гордость. «Лорд Рейвенпорт, должно быть, послал его в газету», — сказала Фиона. «Вместе с короткой запиской». Лили подтолкнула Фиону в плечо. «Прочти ее, матушке!» Фиона прочла, и Лили мечтательно вздохнула. «Как романтично!» «Не знаю», — сказала матушка. «Я нахожу ее менее вдохновенной, чем его предыдущие стихи». Возможно, матушка была права, но Фиону охватил восторг. «Мне нужно его увидеть». «Ты не должна оказаться слишком взволнованной или показать, что этого ждала», пожурила ее матушка. «Надень свое лучшее утреннее платье, и пусть Мэри причешет». Дворецкий снова появился в дверях и кашлянул. «Простите, что прерываю, но здесь лорд Рейвенпорт. Я сказал ему, что вы пока завтракаете и предпочитаете принимать гостей позже». Фиона аккуратно сложила газету и прижала ее к груди. «Я должна поговорить с ним. Пожалуйста, матушка. Можно нам побыть наедине пару минут?» Та сначала нахмурилась, но потом ее лицо смягчилось. «Если хочешь дать графу второй шанс, у меня нет возражений». Он тоже дает мне второй шанс». Фиона положила салфетку на стол, выпрыгнула из кресла и обняла мачеху. «Спасибо». «Подожди», — сказала Лили. «Значит ли это, что ты собираешься сказать «да»?» Фиона подмигнула ей, выходя за дверь. «Вообще-то, это он говорит «да». Я сделала ему предложение первой». «Господи, помоги!» — вскричала матушка, но Фиона уже подняла подол платья и побежала в гостиную с такой прытью, что у мисс Хэвенкл наверняка случился бы припадок. Фиона увидела, что он сидит спиной к ней, поставив локти на колени. Его темные волосы слегка вились вокруг воротника, а широкие плечи занимали половину спинки дивана. Темно-синий сюртук туго обтягивал мускулистые руки и тонкую талию. Однажды она нарисует его вот таким, решительным, вдумчивым и более красивым, чем мужчинам позволено быть. «Грей». Он встал и подошел к ней. Причем его длинные ноги преодолели расстояние между ними всего за несколько шагов, но остановились в нескольких сантиметрах. «Фиона, боже, я скучал по тебе». У нее сжалось горло. «Я тоже скучала по тебе». «Я знаю о Кирби», — сказал он. Боль в его голосе резанула ей по сердцу. «Откуда?» «Я прочитал записку шантажиста и подумал, что это может быть его почерк. Надеялся, что это не так. Но я проследил за ним до парка и увидел, как он забирает твое ожерелье. Мне жаль». Он сунул руку в карман, вытащил шелковый мешочек и отдал его ей. Она развязала шнурки и достала ожерелье. В утреннем свете оно сияло ярким блеском, напоминая Фионе об улыбке ее матери. Она посмотрела на портрет, который висел над камином, и увидела те же драгоценные камни на ее тонкой шее. «Я и не сознавала, как сильно мне хотелось получить этот кусочек мамы, как сильно я нуждалась в нем, пока он не исчез. Спасибо, что вернул его мне». Слезы потекли по щекам Фионы. Грей притянул ее к себе и поцеловал в макушку. Но паника вновь разлилась у нее по венам. «Подожди, ты не понимаешь. Он написал письмо. Ужасное, гадкое письмо в лондонские сплетни. Это ожерелье было единственным, что мешало ему опубликовать его». «Тебе незачем бояться Кирби», — сказал он серьезно. «Больше незачем. Давай сядем, и я тебе все расскажу». Они уселись на диван, и Грей взял ее за руку так, будто это самый естественный жест на свете. И это действительно было так. У нее камень упал с души, и она задышала легче, чем за последние несколько недель. «Кирби больше никогда не будет угрожать тебе, Лили или твоей семье». Фиона покачала головой, не веря в это. «Ты бы видел письмо, которое он написал в сплетни. Там он безжалостно и холодно, почти с радостью разрушает репутацию моей сестры». «Я знаю, потому что прочитал его прямо перед тем, как сжечь». Он встретился с ней взглядом. «Прости за все то, через что он заставил тебя пройти. Но кошмар закончился, тебе нечего бояться. Если он осмелится снова показаться в городе, то встретится со мной на рассвете. А он слишком бесхребетный, чтобы рисковать дуэлью». Фиона нахмурилась, все еще не понимая, что происходит. «Откуда он узнал о прошлом Лили?» Грей нежно поцеловал тыльную сторону ее руки. «Кирби узнал о родной матери Лили от самой мадам. Он состоит в отношениях с Сиреной Лабель уже 2 года. Она значительно старше его, но он утверждает, что влюблен в нее». Грей пожал плечами. «Может, это действительно так?» Фиона посмотрела вниз на их переплетенные руки. Независимо от того, что сделал Кирби, она ненавидела саму мысль о том, что связь между давними друзьями была навсегда разорвана. «Ты потерял лучшего друга». «Нет, ты мой лучший друг. И даже больше. Ты для меня все». «Я тоже должна перед тобой извиниться», — сказала Фиона. «Мне не следовало покидать крепость, не попрощавшись. Я поняла, что шантажист — это Кирби. Но не могла сказать тебе. Он угрожал рассказать всем о самоубийстве твоего отца, и я боялась, что ты все потеряешь. Поэтому я поступила трусливо и уехала без объяснения причин. Я думала, что в конце концов ты меня забудешь». В течение нескольких секунд Грей молчал, но когда он заговорил, его голос был полон страдания. «Ты правда так думала?» Она кивнула и почувствовала, как ее глаза снова наполнились слезами. Грей упал на колени перед диваном и посмотрел на нее умоляющим взглядом. «Боже, Фиона, ты самая незабываемая женщина, которую я когда-либо встречал. После нашего первого танца я знал, что ты перевернешь мою жизнь с ног на голову. И у тебя это получилось наилучшим возможным образом. Ты красивая, страстная и невероятно талантливая». Тут она улыбнулась. «Полагаю, речь идет о моих навыках стрельбы из лука». «Ты талантлива во многих и многих областях». От его озорной улыбки у нее перехватило дыхание. «Дело в том, что ты с самого начала украла мое сердце. Но я не сказал тебе об этом, потому что боялся». «Чего?» «Что ты не почувствуешь того же самого. Или что поймешь, что способна найти кого-то получше, чем мрачно обедневший граф. Но, черт возьми, я должен был сказать тебе, что я чувствовал задолго до того бала. И я говорю тебе это сейчас. Я люблю тебя, Фиона. Я хотел бы предложить тебе больше, но, по крайней мере, все, что у меня есть, твое. Моя жизнь, мое сердце, моя душа. И да поможет мне Бог. Я проведу остаток своих дней, пытаясь быть тем, кого ты заслуживаешь». Задохнувшись от удивления, она обняла руками его лицо. «Я тоже тебя люблю. Когда я впервые сделала тебе предложение, это было от отчаяния. Но сейчас... сейчас я не могу представить свою жизнь без тебя». «О, нет». От его дьявольской улыбки у нее ослабли колени. «Я не позволю тебе снова опередить меня. На этот раз моя очередь». Он откашлялся и взял обе ее руки в свои. «Мисс Фиона Хартли, вы показали мне, что значит любить. Через ваши маленькие добрые дела и большие жертвы, искренние слезы и ослепительные улыбки. Я хочу, чтобы мы разделили все это и многое другое. Сделайте меня самым счастливым человеком на свете. Скажите, что выйдете за меня замуж». В ее груди разлилось тепло, наполнившее ее сердце. «Конечно, я выйду за тебя замуж. Я даже не возражаю, если мне самой придется писать себе стихи и посылать цветы», — поддразнила она. «Потому что ты моя вторая половинка во всех по-настоящему важных смыслах». Она едва закончила предложение, как он притянул к себе ее голову и поцеловал в губы. Так нежно и глубоко, что она почувствовала это от корней волос до кончиков пальцев ног. Боже, как же сильно она нуждалась в нем. Он сел на диван рядом с ней и стал целовать ее шею снизу вверх. «Теперь, когда угроза шантажа устранена, я полагаю, вы предпочли бы более длительную традиционную помолвку». Он обвел вокруг раковины ее уха кончиком пальца. «Объявление о нашей предстоящей свадьбе и прочее». «Ой, я не знаю», — пробормотала она счастливым голосом. «Гретна Грин сейчас мне кажется очень привлекательной».